Раньше тот монстр, что жил внутри Самира, тщательно скрывался. Трудно представить, что нужно было сотворить, чтобы его увидеть. Сейчас же я будто заглянула в пропасть ада. Там гнев, нещадный, злоба черная. Я буквально кожей почувствовала его ярость. Нет, бешенство. На какое-то мгновение мне показалось, что он способен убить. Не за что-то, а просто так, от удушающей злобы. Самир мог разорвать меня голыми руками, настолько силен он, тот мрак, поселившийся в нем. Он пришел через 5 минут. Совершенно спокоен и адекватен. Присел на кровать рядом со мной, коснулся лица кончиками пальцев. Испугалась. Поджав губы, я часто закивала. «Нет, нет, не надо бояться. Все хорошо, я просто устал. Слышишь?» Зарывшись пальцами в мои растрепанные волосы, легонько помассировал. «Что с тобой происходит, любимый? Скажи мне, это из-за нее? Из-за твоей жены? Что она с тобой делает?» Он усмехнулся как-то холодно, страшно. «Лучше тебе спросить, что я сделаю с ней». Чего-то я не хотела спрашивать. Наверное, не располагал к себе тот монстр, что все еще смотрел на меня из глубины его потемневших зрачков. «Ну же, спроси». Он склонился к моему лицу, больно натянул волосы. «Давай, девочка, спрашивай». Голос страшный, угрожающий. Будто хищник дышит мне в лицо и ждет малейшего движения, чтобы вонзить свои острые клыки в сонную артерию. «Я не хочу!» Шепчу осипшим голосом, не смея отвести взгляд. Казалось, что как только я посмотрю в другую сторону, он порвет меня на куски. «Не хочешь?» «Нет». «Хорошо. Тогда снимай с себя это тряпье и ложись. Я приму душ и приду. Будь готова».